Часть 67. Вскочив в свой Роллс-Ройс, Донна и Джордж спешно отправились к дому Венеры. Слава Всевышнему, она позвонила нам, а не в полицию. Донна прикрыла глаза. Ей даже трудно было представить, каковы могли бы быть последствия, если бы Венера поступила наоборот. Джордж был полностью согласен. «Нам нужно с ним что-то делать», — добавил он. «Надо бы поместить его в иную среду, куда-нибудь, где он узнал бы, что значит настоящая дисциплина». «Понимаю», — неохотно промямлила Донна. У ворот их встретил охранник. Венера нервно ходила взад-вперед у входа в дом, да и Купер выглядел не слишком приветливым. «Где он?» — спросила Донна. «В будке охраны», — ответил Купер. Донна прильнула к окошку тесной караулки. Санта сидел на корточках в углу. Голову он склонил на колени. Венера, впрочем, не стала закатывать скандал. «Я рада, что это не какой-нибудь маньяк», — сказала она. «Только будьте добры, позаботьтесь, чтобы я больше не получала этих писем». «Не беспокойтесь», — с готовностью заверил ее Джордж. «Даю вам слово, Санто больше никогда вас не побеспокоит». «Забирайте его и давайте забудем о том, что произошло», — проговорил Купер. Ему не терпелось как можно скорее закрыть эту проблему. Санто все слышал. Они разговаривали так, словно его вовсе не существовало. При этой мысли ярость снова начала подниматься из глубин его души. Потом Венера вызвала своего секретаря, который принес целую охапку его писем, одно к одному, каждое, аккуратненько подшито в папочке из тонкой кожи. Чтоб им всем пусто было, теперь мать своими глазами прочтет его чертову писанину. «Взгляните!» «На все это», — передал Купер папку Джорджу. «Мой вам совет. Покажите мальчика психотерапевту и как можно скорее. Он нуждается в срочной помощи». «Мы очень благодарны вам за то, что вы не вызвали полицию», — многозначительно произнес Джордж. «Не хватало мне еще такой рекламы», — закатила глаза Венера. Охранник, как пастух барана, отвел Санту к Роллс-Ройсу. Мальчишка грузно плюхнулся на заднее сиденье. Донна обернулась, устремив на сына безумный взгляд. Мать была в шоке. Она впервые увидела его таким, каким он был на самом деле, зеркальной копией своего отца. «Смотри, смотри!» — приказывала она самой себе. «Санто точно такой же, как его отец, низкая тварь, помешанная на сексе». «Меня тошнит от тебя!» — выплюнула она ему в лицо. «Ты мерзкая крыса, ничтожество, извращенец, совсем как твой отец. Ты даже выглядишь, как он!» «Мой отец был великим человеком», — выдавил из себя Санто. «Сейчас он особенно люто ненавидел ее. Джордж не достоин даже задницу ему подтирать». «Заткни свою грязную пасть», — холодно оборвала его мать. «Приедем домой, во всем разберемся». Венера вытащила из холодильника картонку апельсинового сока. «Ну и подонок, ну и псих!» — восклицала она, возмущенно потряхивая своими платиновыми локонами. «Ты читал его письма?» «Просмотрел только», — откликнулся Купер. «Плесни мне, крошка». «Хорошо, что я поймал его», — подал голос Эмилио, напомнив о том, кто тут истинный герой. «Да уж, неплохо», — пробормотала Венера, подавая Куперу стакан сока. «Не так-то просто это было», — похвастал Эмилио. «А ведь я мог бы просто уйти». «Мы очень благодарны тебе за расторопность, Эмилио», — сказал Купер. «Кстати, у него мог быть пистолет». Эмилио продолжал купаться в лучах славы. «Вот видишь, сестренка, твой брат всегда готов прийти тебе на помощь». «Не беспокойся», — быстро проговорила она, — «получишь ты свой чек. На сей раз заслужил». Венера потянулась к телефону. «Звоню Джонни Романо, не откладывая. У него лучшая служба безопасности в городе. «Идея хорошая», — одобрил Эмилио, рыская по кухне. Сейчас его больше всего занимала мысль о том, насколько расщедрится сестра. «Не означает ли это запирать ворота после того, как бешеный пес удрал со двора?» — мудро заметил Купер. Венера вздохнула. «В любом случае, мне будет спокойнее». И она позвонила Джонни, подробно поведав ему о том, что только что произошло. «Мы с Даниэлой собираемся прошвырнуться в Вегас», — сообщил ей Джонни свои новости. «А я пошлю тебе пару своих ребят. Они сколотят для тебя новую группу охранников. И еще я им скажу, чтобы собак с собой прихватили». «Спасибо, Джонни. Очень тебе благодарна». «Да», — глубокомысленно произнес Купер. «А вот мне за всю мою карьеру служба безопасности ни разу не понадобилась». «Тебя спасали быстрые ноги. Верно, другие времена настали. Всего один маньяк столько шороху наделать может», — услужливо поддакнул Эмилио, радостный от того, что его снова приняли в лоно семьи. «Он прав», — нервно вздрогнула Венера. «Хорошо хоть, что это оказался Санта, сын Донны Лэнсмен. А ведь на его месте мог быть какой-нибудь уличный шизик с мозгами набекрень». «И с пистолетом», — быстро добавил Эмилио. «Не надо бояться, Венера», — постарался успокоить ее Купер. «Я рядом и в любую минуту смогу защитить тебя». Она обвела его шею руками и прильнула к нему. «Ох, Куп, а я и не знала, что ты у меня такой герой». Джонни положил телефонную трубку. «Венера звонила», — сообщил он. «Кто?» — переспросила Даниэла, облизнув пухлые губы. Джонни недоуменно посмотрел на нее. «Неужели о Венере Марии не слышала?» «Нет, звезда первой величины. Играет вместе со мной в гангстерах. Ты же вчера с ней познакомилась». «А, помню. Ну ладно, нам пора. У меня для тебя уже приготовлен в Вегасе один сюрприз. Тебе наверняка понравится». «Какой еще сюрприз, Джонни?» Он только ухмыльнулся, увидишь. Лаки сидела в кабинете, пытаясь заставить себя всерьез взяться за работу. Ей следовало благодарить судьбу хотя бы за то, что в течение короткого периода царствования в Пантер Микки не успел как следует наломать дров, а мог бы. Лаки уже обнаружила, что он зарубил несколько лент на стадии производства и заключил ряд сделок с продюсерской группой, которой она не питала доверия. Однако ничего непоправимого. И на том спасибо. В понедельник утром она соберет свою старую команду и заново проверит все дела. Одно Лаки знала точно. Вернуться в свою студию было просто чудесно. «А что ты будешь делать с Донной?» — пропищал внутри тоненький голосок. «Что предпримешь? Можно ли позволить себе пойти на риск и не предпринять ничего ни в коем случае? Слишком опасным врагом была Донна, во всяком случае не менее жестоким, чем ее покойный муж Сантино. Здесь требовалось какое-то радикальное решение. Она убила Ленни». Тревожил ее внутренний голос, заманила в ловушку и убила, натравила убийцу на Джина, пыталась раздавить Бриджит, мало того, отобрала у тебя студию. Мортон Шарки и Сара Дербон лежат в земле, опять-таки по милости Донны. Так что же ты собираешься делать? Просто сидеть, наблюдая, как этой гадине сходят с рук все ее проделки? Или все-таки пойдешь на решительные действия? Лаки встала и стала нервно мерить комнату шагами. Голова шла кругом. Она действительно не знала, что делать. Подослать наемного убийцу было бы пустяшным делом. Буги мог организовать это в два счета, но это было не в правилах Сант'Анджело. Сант'Анджело не мстили из-за угла. Нужно было, чтобы Донна увидела ее лицо, лицо заслуженного возмездия. И все же что-то удерживало ее от решительного шага. «Верно», — сказал Алекс, — «она не вправе была позволить себе ничего, что могло бы выйти боком ее семье». Лаки отчаянно захотелось травки. Она отыскала в комоде заначку и жадно закурила, а потом отправилась бродить по дому, пустому и неухоженному. Лаки очень скучала по детям, но пока Донна свободно разгуливает по городу, о том, чтобы привести их домой, не могло быть и речи. «Когда же ты с ней, наконец, разберешься?» «Не могу. Я уже не та, что прежде. Алекс прав. На мне лежит груз ответственности. Что за чушь ты порешь? Ты способна на это, ведь ты Сант'Анджелло. Не знаю, я больше не верю в себя. Перестань, ты все можешь, и ты точно знаешь, что надо делать». Они сидели на открытом дворике плюща. «Вот уж действительно приятная неожиданность», — заметила Доминик, поправляя свой коротенький черный паричок. «Поужинать с тобой вдвоем. А где же Тинли? Что она делает сегодня вечером?» «Перестань мне навязывать свою Тинли», — раздраженно буркнул Алекс. «Она как раз и является одной из причин, почему я хотел поговорить с тобой наедине». «Зачем?» «Просто почувствовал, что нам пора объясниться. Насчет чего?» «Насчет того, как ты ко мне относишься». «Я отношусь к тебе превосходно. Вовсе нет. Мне уже 47 лет, о чем ты, между прочим, не устаешь мне напоминать по поводу и без повода. И я не намерен больше терпеть от тебя постоянные нравоучения. Хватит критики. Наслушался». «А если будешь по-прежнему меня пилить, я вообще перестану видеться с тобой». Она осуждающе посмотрела на него. «Алекс, я все-таки твоя мать. Как ты можешь быть так жесток со мной?» «Когда умер отец, ты отвернулась от меня, сплавила в военное училище. Ты прекрасно знала, как мне плохо, и все же пальцем о палец не ударила. Именно по твоей милости я гнил там до тех пор, пока не повзрослел в достаточной степени, чтобы удрать оттуда. Это была настоящая пытка. Тебе нужна была твердая рука, Алекс». «Нет!» — едва не сорвался он на крик. «Любящая и заботливая мать, вот что мне было нужно. Я заботилась о тебе, черта с два!» Грубо оборвал он ее. «Каждую ночь у тебя был новый мужчина. Разве тут до сына? Но, Алекс, я...» «Я отправился во Вьетнам», — продолжал он, не слушая ее, «а ты не написала мне туда ни строчки. И потом, все те годы, что я жил в Нью-Йорке, пыталась ли ты найти меня? Хоть пальцем пошевелила?» «Это было не так легко». «Нет», — ответил он за нее, чувствуя облегчение от того, что сумел, наконец, выговориться. «Ты снизошла до меня лишь после того, как я добился успеха, и то в строго отмеренных дозах. Чушь! А если бы я спился, то ты даже взглянуть на меня не захотела бы». «Неправда», — снова возразила Доминик. «Так что запомни, не суйся ко мне больше со своими дурацкими наставлениями», — злобно прорычал Алекс. «Пойми, наконец, что своей жизнью я намерен распоряжаться сам, и не ожидает меня визитов вежливости. Чувство вины больше не гложет твоего сына». Он приготовился, что мать разразится сейчас визгом и проклятиями, однако этого не произошло. Она всего лишь мельком взглянула на него и призналась: «Сейчас ты впервые напомнил мне своего отца. Гордон был типичный сукин сын, но он был настоящим мужчиной. Он был сильным, и, несмотря на все его недостатки, мне кажется, я все-таки любила его». «Ну вот, мама», — осторожно подал он голос, боясь спугнуть дуновение только-только наметившегося потепления. «Надеюсь, мы поняли друг друга». Доминик кивнула. «Ладно уж, постараюсь». Венера и Купер вошли в Спаго торжественно, как и подобает звездам, каковыми они были в действительности. Мертвая тишина мгновенно воцарилась в ресторанном зале, десятки любопытных глаз впились в блестящую пару. Венера стиснула локоть мужа. Ей было так приятно находиться рядом с Купером. Воистину, они были просто созданы друг для друга. «Кажется, мы произвели здесь впечатление», — прошептала она. «Ты это умеешь», — ответил Купер. Всеобщее внимание, в центре которого они оказались, забавляло его. «Желтая пресса получит обильную пищу», — хохотнула Венера. «Ты видел последние заголовки? В последний раз у меня, кажется, были шашни с инопланетянкой. Или это было в позапрошлый раз?» — иронично подхватил он. «А ты вроде сосредоточенно занималась сексом с тремя игроками НБА одновременно». Сноска. НБА. Национальная баскетбольная ассоциация. Конец сноски. «Трудновато же тебе, должно быть, пришлось», — хмыкнул Купер. «Хотя, впрочем, при твоем таланте». Она недоуменно хихикнула. «Иной раз волосы дыбом встают, как почитаешь, что они насочиняли. И ведь главное, все им сходит с рук. Просто ни у кого нет времени судиться. Милый», — Венера порывисто сжала руку Купера, — «я так люблю тебя, а я тебя, детка». Они сели за угловой столик на двоих и заказали пиццу с утиным мясом, местное фирменное блюдо. В следующую секунду к ним со словами приветствия подбежал один из завсегдатаев, Вольфганг Кюк. «Вы снова вместе?» — радостно обнажил он в улыбке свои великолепные зубы. «Куда ж мы друг от друга?» — так же мило улыбнулась в ответ Венера. Официант принес бутылку шампанского, подарок от владельцев заведения. Венера и Купер, старомодно чокнувшись, выпили друг за друга. «Ты у меня такой красавец!» — восхищенно произнесла она. «Хотя Купер числился в голливудских звездах уже не первый год, он до сих пор мог часами с наслаждением выслушивать комплименты в свой адрес. Внутренне он был беззащитен, постоянно сомневался в самом себе. Венера знала это, как никто другой. Эта детская беззащитность мужа вызывала в ней почти материнскую нежность. Купер скорчил унылую физиономию, был когда-то красавцем, а теперь потихоньку превращаюсь в старика. Пару недель назад побегал немножко, так потом целую неделю еле ноги волочил. «Вот, значит, почему ты решил вернуться», — понимающе протянула она, желая его поддразнить. «Понял, что отгулял свое, повеса несчастный», — он тихо засмеялся. «Ты меня насквозь видишь». Венера медленно потягивала шампанское. «Не оборачивайся», — приказала она ему. «Попробуй угадать, с кем только что вошел Чарли Доллар». «Хоть намекни. Одна из твоих старых подружек. Господи, милая, да они все в подметке тебе не годятся. У меня был просто возрастной кризис. Знаешь, как это у мужчин случается. Одной ногой уже в могиле, а все равно хочется посмотреть, стоит или нет». «Вот как ты заговорил. Просто заслушаешься. Ну ладно, может, все-таки скажешь, кто там пришел, или мне обернуться? Хорошо. Если уж тебе так интересно, не буду тебя больше томить. Лесли Кейн». «Лесли теперь с Чарли? Вот тена. Ревнуешь? Безумно!» — шутливо сдвинул он брови у переносицы, приняв свирепый вид. «Хорошо хоть с Чарли, а не с тем задрыгой, которого мы видели тем вечером у Столли. Все еще переживаешь за нее?» «Я был с ней не слишком вежлив». «Ой, мое сердце просто разрывается от жалости. Почему бы и в самом деле не пожалеть ее? Лесли не такая уж плохая девчонка». «Ну, хватит, Куб!» Венера внезапно утратила чувство юмора. «Для меня она в первую очередь бывшая проститутка, которая трахалась с моим мужем». Он тут же поднял руки. «Все-все, сдаюсь, намек понял». Венера, между тем, приветливо помахала Чарли. «Это чтобы лучше меня понимал», — едко бросила она. «Делай, что хочешь, я молчу», — отмахнулся Купер. В душе он молил Бога, чтобы не разразился скандал, который в одно мгновение мог снова обратить в руины то, что было восстановлено с таким трудом. Венера сделала еще глоток шампанского. «Что-то Лаки так мне и не перезвонила», — вспомнила она. «А мне так хотелось рассказать ей о моем поклоннике номер один, невинном малыше Санта-Лэнс. Мне с ней точно припадок бы случился. Может, не стоит болтать об этом на каждом углу», — осторожно заметил Купер, подумав о возможных последствиях. Если я откровенно с Лаки, это вовсе не означает, что я выбалтываю свои секреты всем подряд. Во всяком случае, прежде чем начинать разговор, подумай хорошенько. Как скажешь, милый, — вздохнула она, но в следующую секунду с озорным прищуром наклонилась над столом. Ты лучше мне о другом расскажи, просто умираю от любопытства. О чем? До какой степени вы были близки с тем парнем, Вероникой? «Венера!» «Да, слушаю тебя», — невинно откликнулась она, изобразив полнейшее внимание. «Если ты немедленно не прекратишь, мне придется тебя отшлепать». «О, Куб! Я вся горю желанием, когда же?» Он покачал головой. «Ты неисправима, об одном только и думаешь». Она усмехнулась. «В этом ты прав».